Часть пятая. Первая революция. В Сибири и на театре войны. Приехав в Харбин, где началось прямое железнодорожное сообщение с Европейской Россией, я окунулся в самую гущу подмывающихся революционных настроений. Харбин был центром управления китайских железных дорог, сосредоточением всех управлений тыла армии и массы запасных солдат, подлежавших эвакуации. Изданный под влиянием народных волнений манифест 30 октября, давший России Конституцию, ударил словно хмель в головы людям и вместо успокоения вызвал волнение на почве непонимания сущности реформы или стремления сейчас же, явочным порядком, осуществить все свободы и народовластие. Эти сумбурные настроения в значительной мере подогревались широкой пропагандой социалистических партий. Причем на Дальнем Востоке более заметна была работа социал-демократов. Не становясь во главе революционных организаций и не проводя определенной конструктивной программы, местные отделы социалистических партий во всех своих воззваниях и постановлениях исходили из одной негативной предпосылки – «Долой!» Долой лишенное доверия самодержавное правительство. Долой поставленные им местные власти. Долой военных начальников. Вся власть народу. Эта демагогическая пропаганда имела успех в массах. И во многих местах, в особенности вдоль Великого Сибирского пути, образовались самозванные комитеты, советы рабочих и солдатских тыловых депутатов и забастовочные комитеты, которые захватывали власть. Сама Сибирская магистраль перешла в управление смешанных забастовочных комитетов, фактически устранивших и военное, и гражданское начальство дорог. Самозванные власти ни в какой степени не представляли избранников народа, комплектуясь из элемента случайного, по преимуществу более революционного или имевшего ценз политической неблагонадежности в прошлом. В долгие дни путешествия по Сибирской магистрали я читал расклеенные на станциях и в попутных городах воззвания, слушал речи встречавших поезда делегатов и по совести скажу, что производили они впечатление политической малограмотности, иногда бытового курьеза. Первая революция, кроме лозунга «Долой!», не имела ни определенной программы, ни сильных руководителей, ни, как оказалось, достаточно благоприятной почвы в настроениях народных. Официальные власти растерялись. Во Владивостоке комендант крепости генерал Казбек стал пленником разнузданной солдатской и городской толпы. В Харбине начальник тыла генерал Надаров не принимал никаких мер против самоуправства комитетов. В Чите военный губернатор Забайкалья генерал Холщевников подчинялся всецело комитетам, выдал оружие в распоряжение организуемой ими народной самообороны, утверждал постановление солдатских митингов, передал революционерам всю почтово-телеграфную службу и так далее. Штаб Линевича, отрезанный рядом частных почтово-телеграфных забастовок от России, пребывал в полной прострации. А сам главнокомандующий устраивал в своем вагоне совещание с забастовочным комитетом Восточно-Китайской железной дороги, уступая его требованиям. Неудачный состав военных и гражданских администраторов, не обладавших ни твердостью характера, ни инициативой и с такой легкостью сдававших свои позиции, усугублялся тем обстоятельством, что воспитанные всей своей жизнью в исконных традициях самодержавного режима, многие начальники были оглушены свалившимся им на головы манифестом, устанавливающим новые формы государственного строя, в которых они поначалу не разобрались. Тем более, что привычных указаний свыше, вследствие перерыва связи со столицей, первое время не было. А из России ползли лишь темные слухи о восстании в Москве и Петербурге, и даже о падении царской власти. Революционной пропаганде поддалась очень незначительная часть офицерства, преимущественно тылового. Кроме мелких частей, был только один случай, когда весь офицерский состав полка, Читинский полк, стоявший в городе Чите, с командиром во главе вынес сумбурное постановление, в котором, между прочим, выражалось сочувствие передаче власти народу. Считалось позорным подавление какой бы то ни было политической партии силою оружия. И обещалось, в случае беспорядков, угрожающих кровопролитием, впредь до сформирования милиции принять участие в предупреждении братоубийственной войны по требованию гражданских властей, очевидно, революционных, так как другие в Чите бездействовали. В революционное движение вклинился превосходящим элементом бунт демобилизуемых запасных солдат. Политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам и к речам делегаций, высылаемых на вокзалы народными правительствами. Единственным лозунгом их был клич «Домой!». Они восприняли свободу как безналичие и безнаказанность. Они буйствовали и бесчинствовали по всему армейскому тылу. В особенности возвратившиеся из японского плена и там распропагандированные матросы и солдаты. Они не слушали ни своего начальства, ни комитетского, требуя возвращения домой сейчас, вне всякой очереди, и не считаясь состоянием подвижного состава и всех трудностей, возникших на огромном протяжении, в 10 тысяч километров сибирского пути. Под давлением этой буйной массы и требований железнодорожного комитета Линевич, имевший в своем распоряжении законопослушные войска маньчжурских армий для наведения порядка в тылу, отменил нормальную эвакуацию по корпусам, целыми частями и приказал начать перевозку всех запасных. При этом вместо того, чтобы организовать продовольственные пункты вдоль сибирской магистрали и посылать запасных в сопровождении штатных вооруженных команд, их отпускали одних, выдавая в Харбине кормовые деньги на весь путь. Деньги пропивались тут же на Харбинском вокзале и на ближайших станциях. По дороге понемногу распродавался солдатский скраб, а потом, пока ничего рентабельного больше не оставалось, голодные толпы громили и грабили вокзалы, буфеты и пристанционные поселки. Достойного удивления, как в таких условиях корпуса бывших маньчжурских армий сохранили организацию и дисциплину. Выброшенные за тысячи километров от родных очагов, придавленные бесцельностью принесенных жертв в неудачной и незаконченной кампании, томившиеся в ожидании возвращения домой в холодных тесных землянках, не имевшие никаких сведений, благодаря забастовкам, о том, что делается на родине и дома, забрасываемые харбинскими революционными листовками, они все же устояли. Устояли благодаря офицерскому корпусу, сжившемуся солдатами за время маньчжурской страды и сохранившему авторитет и влияние, благодаря привитой дисциплине и здравому смыслу, не пошатнувшемуся в солдатской среде строевых частей. Самое сумбурное время, ноябрь 1905-январь 1906, я провел в поезде на сибирской магистрали, пробираясь из Маньчжурии в Петербург. Ехал бесконечно долго по целому ряду новоявленных республик – Иркутской, Красноярской, Читинской и других. Жил несколько недель среди эшелонов запасных, катившихся как саранча через Урал домой, наблюдал близко выплеснутое из берегов солдатское море. Несогласованность в распоряжениях республик и ряд частных забастовок иногда вовсе приостанавливали движение. В Иркутске, где нам пришлось поневоле прожить несколько дней, скопилось до 30 воинских эшелонов и несколько пассажирских поездов. К этому времени по всей дороге чрезвычайно трудно было доставать продовольствие, и мы жили в дальнейшем только запасами, приобретенными в Иркутске. Пока наш почтовый поезд, набитый офицерами, солдатами и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально, по расписанию, мы делали не более 100-150 километров в сутки. Над нами издевались встречные эшелоны запасных. Поезд не выпускали со станции. Однажды мы проснулись на маленьком полуразрушенном полустанке, без буфета и воды, на том же, где накануне заснули. Оказалось, что запасные проезжавшего эшелона, у которых испортился паровоз, отцепили и захватили наш. Стало очевидным, что с легальностью никуда не доедешь. Собрались мы четверо оказавшихся в поезде полковников, и старшего, командира одного из сибирских полков, объявили комендантом поезда. Назначен был караул на паровоз, дежурная часть из офицеров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами, и в каждом вагоне старший. Из доброхотных взносов пассажиров определили солдатам, находившимся в наряде, по 60 копеек суточных, и охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны двух революционных вагонов, в которых ехали эвакуированные железнодорожники, эти мероприятия встретили протест, однако не очень энергичный. От первого же эшелона, шедшего не по расписанию, отцепили паровоз, и с тех пор поезд наш пошел полным ходом. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться с нами. Впереди нас поджидали другие с целью преградить нам путь. Но при виде наших организованных и вооруженных команд напасть на нас не решались. Только вслед нам в окна летели камни и поленья. Начальники попутных станций, терроризированные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших нашей остановки, не раз при приближении нашего поезда вместе со всем служебным персоналом скрывались в леса. Тогда мы ехали без путевки. Бог хранил. Так мы ехали более месяца. Перевалили через Урал. Близилось Рождество. Всем хотелось попасть домой к празднику. Но под Самарой нас остановили у семафора. Частная забастовка машинистов. Пути забиты, движение невозможно. И когда восстановится, неизвестно. К довершению беды сбежал из-под караула наш машинист. Собрались офицеры, чтобы обсудить положение. Что делать? Каково же было общее изумление, когда из революционных вагонов нашего поезда пришла коменданту делегация, предложившая использовать имевшихся среди них машинистов, но только чтобы не быть в ответе перед товарищами, взять их силою. Снарядили конвой и вытащили за шиворот сопротивлявшихся для виду двух машинистов. Дежурному по Самарской станции мы передали по телефону категорическое приказание. Через полчаса поезд пройдет полным ходом, не задерживаясь через станцию. Чтоб путь был свободен. Проехали благополучно. В дальнейшем поезд шел нормально. И я добрался до Петербурга в самый сочельник. Этот майнридовский рейд в модернизированном стиле свидетельствует, как в дни революции небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи километров среди хаоса, безвластия и враждебной им стихии попутных республик и озверелых толп. Между тем Петербург пришел в себя и стал принимать решительные меры. По инициативе главы правительства графа Витте для восстановления порядка на Сибирской магистрали были командированы воинские отряды генерала Меллер-Закамельского, который шел от Москвы на восток, и генерала Рененкампфа, двигавшегося от Харбина на запад. Позже подошел к Владивостоку генерал Мищенко, когда схлынула уже наиболее буйная масса запасных, и успокоил город мирным путем. Генерал Рененкампф выступил из Харбина 22 января 1906 года с дивизией, шел, не встречая сопротивления, восстанавливая железнодорожную администрацию и усмиряя буйные эшелоны запасных. Усмирение производилось обыкновенно таким способом. Высадит из поезда мятежный эшелон и заставит идти пешком километров за 25 по сибирскому морозу, 30-40 градусов по Реаумюру. До следующей станции, где по определенному сроку их ждал порожний состав поезда. Подойдя к Чите, считавшейся наиболее серьезным оплотом революционного движения, Рененкампф остановился и потребовал сдачи города. После нескольких дней переговоров Чита сдалась без боя. Рененкампф сменил высших администраторов Забайкальской области, отобрал у населения оружие и арестовал главных руководителей мятежа, передав их военному суду. Так поступал и в дальнейшем. Впоследствии левая печать обрушилась на Рененкампфа, обвиняя его суды в нарушении процессуальных правил, в несправедливости и суровости приговоров. Вероятно, судебные ошибки были, в особенности принимая во внимание царствовавший тогда хаос. Но это был суд, предваряемый следствием, дававшим возможность подсудимым и защите выступать против обвинения. Совершенно иначе действовал генерал Меллер-Закамельский. Я знал его по службе в Варшавском округе, где он командовал 10-й пехотной дивизией, в штабе которой я отбывал лагерный сбор в 1899 году. Нрав у него и тогда был крутой, но в мирной обстановке ничем особенным он себя не проявлял. В донесении Меллер-Закамельского государю о результатах экспедиции были такие строки. Рененкампфовские генералы сделали крупную ошибку, вступив в переговоры с революционерами и уговорив их сдаться. Бескровное покорение взбунтовавшихся городов не производит никакого впечатления. Исходя из этого взгляда, с отрядом всего только две роты, два пулемета и два орудия, посаженный в поезд, Меллер-Закамельский в три недели проехал от Москвы до Читы, более 6000 километров, произведя повсюду жестокую расправу. К середине февраля революционное движение на Сибирской магистрали схлынуло. В Харбине стачечный комитет был арестован. Началась нормальная эвакуация маньчжурских корпусов. Государь, крайне недовольный бездействием генерала Линевича в отношении революционного движения, приказал ему немедленно выехать в Россию, не дожидаясь приезда его заместителя, генерала Градекова. Такой же приказ получил и генерал Куропаткин, который в отношении революции держал себя твердо и разумно. Причем Куропаткину повелено было ехать морем через Владивосток, высадиться в одном из портов Черного моря, где ждать дальнейших распоряжений. Словом, ссылка. Обиженный Куропаткин ответил телеграммой, донося, что по состоянию здоровья он не может выдержать такого длительного морского путешествия, чуть не кругом света, и просил дать ему возможность, не откладывая, вместе со своими сотрудниками закончить отчет о своем командовании. По-видимому, этот отчет, о составлении которого знали в Петербурге и боялись разного рода неожиданностей, и послужил причиной таких необычных мер в отношении Куропаткина. В конце концов, он получил приказ выехать по железной дороге с первым отходящим эшелоном, не останавливаться в Петербурге и его окрестностях, проживать в своем имении в Шишурино, Псковской губернии, воздержаться от всяких интервью, от оправданий и высказываний в печати. Впоследствии эти ограничения были сняты. В Шишурине Куропаткин оканчивал свой отчет, составивший 4 солидных тома, нося характер самооправдания и часто небеспрестанно освещая события, труд этот все же давал обильный фактический материал. А четвертый том его, в котором подводились итоги и разбирались армейские язвы и причины наших неудач, представлял особенный интерес. О существовании этого труда стало широко известно, но в свет он не появлялся. Военное министерство, оберегая репутации некоторых начальников, которых обвинял Куропаткин, одних по делам, других несправедливо, категорически воспротивлялось опубликованию отчета. Тем временем в иностранной печати стали появляться выдержки из книг Куропаткина, а газета «Голос Москвы» приступила к печатанию четвертого тома под видом перевода из американского издания его. Так, более 2 лет шла борьба между министерством и Куропаткиным, пока с книг его не был снят запрет. В Шишурине помогал Куропаткину редактировать четвертый том «Мой приятель», подполковник генерального штаба Крымов. Он рассказывал мне, что его поразило огромное количество дневников Куропаткина, в которых он день за днем описывал с величайшей подробностью обстоятельства всей жизни, военной и государственной деятельности. Обращали на себя внимание пометки, сделанные на полях дневников рядом лиц, игравших историческую роль в судьбах страны. Верно, такой-то. Оказалось, что Куропаткин, записав бывший с кем-либо важный разговор, при следующем свидании просил это лицо подтвердить правильность записи. Куропаткин рассказывал Крымову, как однажды, еще до войны, государь обратился к нему. «Я слышал, Алексей Николаевич, что вы ведете дневник. Интересно было бы прочесть что-нибудь». «Слушаю, Ваше Величество». Куропаткин отобрал 2/3 тетрадки с более или менее нейтральным содержанием и при очередном докладе вручил их государю. Возвращая потом тетрадки, государь сухо сказал: «Да, интересно». Велико было смущение Куропаткина, когда он обнаружил, что одна тетрадка попала ошибочно, и в ней содержался крайне резкий отзыв по поводу предполагавшегося награждения свитским званием одного из лиц, причастных к концессии на Ялу. Куропаткин считал, что с этого именно времени, начало 1903 года, началось охлаждение к нему государя.